20 июня я, гордая собой, преподнесла маме свой аттестат об окончании начальной школы. Оценки, конечно же, были только А+. Да-да, мы с подругой круглые отличницы. На следующий день я впервые в жизни побывала в парке аттракционов, где мы с Гермионой объелись сахарной ватой и вдоволь накричались на американских горках, которые тут почему-то называют русскими. В общем, веселилась я как в последний раз, да и мама тоже улыбалась вместе со всеми. Вот только взгляд у нее был задумчивый до крайности, и в целом она была напряжена. Как и я, завтра летнее солнцестояние, а Лукард сказал, что это идеальный день для ритуала. И несмотря на то, что я уверена в себе и в маме, некоторый страх никуда не делся. День Г настал внезапно, хоть я ждала и морально готовилась больше года. Ритуал кровного удочерения я могу не пережить, но, как говорится, не дождетесь. На закате мы с мамой и Алукардом спустились на самый нижний уровень поместья в ритуальный зал. Помещение было относительно небольшим. Квадратная комната 5 на 5 метров, освещенная магическими светильниками, со стенами из черного глянцевого камня и полом, больше похожим на черное зеркало, настолько камни были плотно подогнаны и отполированы. На входе мы разделись догола, взяли протянутые вампиром льняные длинные рубахи, быстро переоделись и прошли в центр зала. Алукард буквально из воздуха достал большой деревянный кубок, а я вытянула правую руку вперед. Древний вампир демонстративно взмахнул левой рукой, и на моем запястье появился глубокий порез, из которого в подставленный кубок полилась моя кровь. Много крови, у меня уже начала кружиться голова и темнеть в глазах, когда вампир еще одним жестом заставил рану затянуться, а я жадно присосалась к флакону с кровотворным, оказавшемуся у меня в руках. Пока я приходила в себя, мама прошла через ту же процедуру, пока емкость не наполнилась до краев. Затем Алукард провел над чашей ладонью и заговорил на незнакомом мне языке. Кровь собралась сферой и поднялась под потолок, начав растекаться в сложный рисунок. Я напряглась и смогла определить сложную 64-лучевую звезду с огромным количеством неизвестных мне знаков и символов. Как только ритуальная схема была готова, она стала плавно опускаться, и вскоре на черном полу слегка светилась алым сложная ритуальная фигура. Интегра встала на верхний луч, а я в центр. Алукард обратился к маме, продолжая говорить на древнем языке, и протянул ей кубок. Да, интегра сделала большой глоток нашей смешанной крови. Вампир развернулся и заговорил теперь уже со мной. Я не знаю этот язык, но понимаю, о чем он меня спрашивает. Да, я сделала глоток солоноватой жидкости с привкусом металла. Древний монстр сказал последнюю фразу и вылил остатки жидкости мне на голову. Ритуальная схема ярко засветилась, а меня выгнуло дугой. От невыносимой боли я закричала. Казалось, что меня одновременно ударило током, загнали под кожу тысячи иголок и окунули тело в чан с кипятком. Еще я ощутила, будто внутри меня лопнула невидимая нить или струна, тянувшаяся куда-то за горизонт. На мгновение я подумала, что схожу с ума. Около двери в ритуальный зал стоял Алешка в форме имперского офицера и довольно кивал головой, а потом кто-то выключил свет. Ну или я потеряла сознание. Это самое сознание возвращалось рывками. Я несколько раз пыталась открыть глаза, но от каждого усилия накатывала девятым валом адская боль, и я снова отключалась. В какой-то момент я все же смогла осознать тот факт, что еще жива и относительно здорова, хоть и ощущала ноющую боль, слабость и тяжесть в груди. Разлепив глаза, я встретилась взглядом с парой вертикальных змеиных зрачков. Вася лежал на моей груди и как будто вибрировал. Я нутром чуяла обеспокоенность своего питомца. «Вася!» Голос очень хриплый. Похоже, сорвала все-таки. «Это ты?» «Нет, Бутхай краткая в кожаном пальто». Питомец недовольно ворчит. «Что ты здесь делаешь?» «Помогал, делился». «Как? Чем?» «Думать и соображать еще очень тяжело». «Силой». «Ручей под землей делился, дом помогал, и я решил поддержать». «Я же не фуфил какой, хозяйке плохо, я помогаю». Я сфокусировалась на змее, а он похудел, да и чешуя немного потускнела, хотя до линьки вроде далеко. «Это что получается?» Он говорит, что магический источник питал меня магией. Само поместье поддерживало. Я закрыла глаза, сосредоточилась и почувствовала дом. Это ни с чем не сравнить, это, да не передать словами, теперь это мой дом. Сама магия вокруг стала родной, тепло и нежно обволакивая, словно пытаясь помочь и защитить. Я довольно улыбнулась, получилось. Теперь я, Хелсинг по крови. Я открыла глаза и снова обратилась к питомцу, желая прояснить один важный вопрос. «Вася, а сколько я провалялась?» «Дыха, я от нервов хвост жевать начал. Светило три раза ушло за горизонт. Спасибо, ты лучший. Ни хрена себе, я пробыла в отрубе трое суток. Интересно, как там мама? Спасибо, на хлеб не намажешь и в пасть не положишь». Змей недовольно проворчал. «Лежи, немощь. Я старшую хозяйку позову». Она все время металась по дому как ебанутая. Я еще не успела толком осознать тот факт, что я снова выжила, а ритуал прошел успешно, как в комнату ворвался ураган из мамы и Виктории. Обе кинулись меня обнимать, осматривать и расспрашивать о моем самочувствии. Не нужно никакой эмпатии, чтобы ощутить любовь и заботу от этих двоих. Воды. Смогла я прохрипеть, когда мои визитерши хоть немного успокоились. Мама тут же встрепенулась и начала вливать в меня кучу зелий, патронташем стоявших на тумбочке возле кровати. Мне сразу стало легче, но глаза начали слипаться. Родная теперь уже мама увидела мое состояние, тепло улыбнулась и поцеловала меня в лоб. Прежде чем уплыть в сон, я заметила темные синяки у нее под глазами. Похоже, Интегра не спала все эти дни. Ну что, сбылась мечта обеих моих жизней, у меня появилась настоящая семья, и мама, которая меня любит. За эту прекрасную женщину я удавлю любого. Но это все потом, как говорят, сон – лучшее лекарство. Глава 26. Провалявшись в постели еще два дня, я потом три недели провела в спортзале, восстанавливая координацию и рефлексы. А все потому, что я подросла сантиметров на 20, руки и ноги тоже, соответственно, стали длиннее. Да и центр тяжести сместился так, что в первый день даже ходить было сложно. На это время Сергей и Гектор дали мне поблажки. Черный не орал и не называл беременным тараканом, а Дагворт велел просто нарезать коренья и прочую мелочь, пока Гермиона варит зелье. Практика у зельевара началась еще в декабре, к текущему моменту мы уже прошли программу первого курса. Рост мне достался от мамы, Интегра очень высокая и стройная, и я в будущем обещаю стать длинноногой красоткой. Я и сейчас, что называется, мечта педобера. В зеркале отражается довольно высокая для своего возраста симпатичная девочка, даже намек на грудь появился. В моих черных как смоль волосах, которые, кстати, уже отросли ниже лопаток, появились платиновые пряди, а сами волосы стали более прямыми и послушными. Носик и вообще черты лица немного заострились и стали чуть четче, добавив аристократичности. Ушки, скулы и подбородок немного уменьшились, делая меня еще милее и красивее. Единственное, что осталось неизменным, мои ярко-зеленые ведьмовские глаза. Я искренне хотела сохранить эту память о Лиле, она погибла ради меня, такое нельзя забывать. Гермиона, когда меня первый раз увидела, то минут пять пялилась с открытым ртом, а потом кинулась обниматься и уперлась макушкой мне в подбородок. Я стала почти на голову выше этой засранки. Она не знала про ритуал и так мило удивлялась, что воспоминания с ее шокированной моськой я сохранила в отдельной папке моего виртуального компьютера. Правда, потом пришлось подробно ей все рассказать, и про ритуал, и про возможные последствия, и потом еще час ее успокаивать. Когда до Гермионы дошло, что я могла не пережить сие магическое мероприятие, у нее началась настоящая истерика. Она со слезами на глазах просила больше так не рисковать, потому как уже не представляет свою жизнь без меня. Я для нее не просто подруга, а член семьи. А ведь и правда, я всего на секунду представила, что Гермионы не стало, как сердце пропустило удар, и я сильнее прижала подругу к себе, горе тому, кто посмеет ее обидеть. Еще ритуал разорвал мою связь с Гарри, что стало понятно в первый же день. Не знаю, как это объяснить, но у меня словно всегда работал внутренний компас, я могла четко указать направление, в котором находится мой брат. К тому же, теперь при мысли о Поттере у меня не появляется ярое желание бросить все и бежать защищать, помогать и вообще укрывать его от всех невзгод. Раньше подобное было словно само собой разумеющимся, а вот теперь пропало. И это к лучшему. Не разорвись наша связь, мной можно было бы легко манипулировать, мысли о брате начисто отключали мне хладнокровие и здравый смысл. Теперь же я трезво смотрю на ситуацию. Если Гарри такой же отличный парень, как в фильмах, то будем общаться и поддерживать друг друга, но если Сириус воспитал его по своему образу и подобию, теперь я спокойно могу послать братца в пешее эротическое. Крутилась перед зеркалом, любовалась, а так как из одежды на мне были только трусики, то получалось разглядеть все, и все шрамы тоже. Изящные пальцы правой руки касались длинного рубца от ожога на левом плече, Это Боров ударил меня раскаленной кочергой, на спине имеется еще 8 таких же толстых полос и множество мелких. Повернулась лицом, руками провела по белым тоненьким линиям, что шли от правого плеча до живота, следы от стального прута. Рука спустилась ниже и коснулась уродливого шрама, который начинался чуть ниже пупка и шел почти до промежности. Тогда врачи спасали мою жизнь, не заморачиваясь насчет красоты. Повреждения и разрывы внутренних органов были слишком серьезными. Я осталась жива лишь благодаря магии и профессионализму медиков. Удивительно, что при такой жизни лицо осталось чистым. Я бросила взгляд на предплечья, покрытые множеством грубых рубцов и тонких белых линий. Во время избиений я инстинктивно прикрывала лицо. Вывод. Открытые наряды и бикини мне противопоказаны. Когда Эмма в первый раз увидела меня в купальнике, то ладошкой прикрыла распахнувшийся в немом крике рот, но не отвернулась, а спустя пару минут вела себя так, будто ничего не произошло. Хорошие у Гермионы родители. Так, хватит страдать нарциссизмом. Где там мое вечернее платье? Сегодня важный вечер, выход в свет. Каждый год 25 июля Ее Величество устраивает благотворительный прием, собирая во дворце самых богатых и влиятельных аристократов империи. Мама сказала, что я уже достаточно взрослая, поэтому мне пора налаживать собственные связи и заводить полезные знакомства. Для светского раута мне за неделю справили пышное черное платье в готическом стиле, в пол, с длинными рукавами и высоким воротом, самую чуточку украшенное вышивкой и кружевами. До Виндзорского замка было примерно минут 40 езды, которые мы с мамой потратили на веселую болтовню в салоне нашего Роллс-Ройса. Мама оделась как обычно, черный брючный костюм, белая рубашка и красный галстук с зажимом в виде креста. Недавно я узнала, что этот крест не просто украшение, а мощный защитный артефакт во-первых, и символ власти во-вторых. Только глава ордена протестантских рыцарей может надеть такое украшение, Интегре оно досталось от отца. Причем там довольно сложная процедура передачи, и сей крестик на главу ордена надевает сама королева, древний артефакт все-таки. Наконец я ощутила мощное антимагическое поле. До замка осталось 5 километров. До крайности неприятные ощущения, лишиться магии, это как потерять один из органов чувств, начинаешь чувствовать себя неполноценной. Уолтер остановился на парковке среди множества дорогих автомобилей и галантно подал руку сначала маме, потом мне. Мда, наш Роллс-Ройс тут вообще не выделяется. Я повернулась в сторону дворца и залипла, древняя резиденция королевской семьи поражала. Высокие башни, каменные стены, дышащие древние истории постройки, и все это с современной подсветкой, подчеркивающей красоту и величие. А ведь Виндзорский замок, одногодка Хогвартса, и был основан еще в 1070 году Вильгельмом Завоевателем. Мамины, а теперь уже и мои предки прибыли с континента в составе его армии, там же отметились Блэки, Малфой, Поттеры, да и много кто еще. Сама парковка располагалась на возвышенности, чтобы гости могли полюбоваться творением древних архитекторов, хотя сам замок основательно восстановили и немного перестроили после Великой войны, фашисты бомбили Лондон очень тщательно, резиденции правящего монарха тоже досталось. Около километра мы шли по мощеной камнем дорожке к нормандским воротам, через которые можно попасть в верхний двор, там расположен дворцовый комплекс для торжественных приемов. На входе нас поприветствовали королевские гвардейцы в парадной форме, проверили наши приглашения и с поклоном проводили внутрь. Я невольно поежилась, все никак не привыкну к действию погибели воров, и зуд пониже спины я перестала ощущать только сейчас. Снайперы перестали в нас целиться, чертовы паранойки. Уважаю, зал приемов поражал роскошью. Сквозь высоченный стеклянный потолок и огромные арочные окна было видно закатное небо, а вечернее освещение обеспечивалось будто парящими в воздухе хрустальными люстрами. В большом помещении с мраморным полом свободно разместилось больше сотни человек, которые, разбившись на небольшие компании, вели друг с другом церемонные беседы. Мужчины преимущественно носили парадную военную форму, а женщины украшали общество бальными платьями самых немыслимых, но весьма изысканных цветов. Мама на этом фоне выделялась, да и я тоже, это взрослый зал, детей тут только представляют знакомым, а позже отправляют в соседнее здание. Там дети могут позволить себе развлекаться, пока взрослые играют в политику. Около получаса мы с мамой подходили к разным герцогам, лордам и баронам для церемонии представления. Я даже не пыталась запомнить имена и титулы, их слишком много, Потом перед сном пересмотрю воспоминания и создам отдельную картотеку. В числе прочих к нам подошел темноволосый, коротко стриженный мужчина воинственных габаритов в генеральской форме, а его спутница была, напротив, миниатюрна, светловолоса и весьма красива. Вот только лицо ее выглядело слегка осунувшимся, как после болезни, да и волосы смотрелись тускло. «Леди Хилсинг, счастлив вновь лицезреть вашу красоту!» Мужчина демонстративно поцеловал воздух над маминой кистью. «Герцог Ланкастер, вы как всегда галантны!» «Привет, Эрин!» Интегра ответила на приветствие и со значением положила руку мне на плечо. «Позвольте представить, моя дочь, Ригель Хилсинг. Добрый вечер!» Я вежливо изобразила Книксон. «Рада знакомству, ваша светлость!» «Давай без этого, зови меня просто, дядя Стивен!» Мужчина тепло улыбнулся и кивнул мне. «После того, что ты сделала для нашей семьи, другого обращения к себе, Эрин, не потерплю, поняла?» «Хорошо, дядя Стивен», я кивнула в ответ. «Интегра, мы знаем, куда поедет твоя дочь. Если будет нужна помощь, любая», супруга герцога выделила голосом последнее слово, «Стивен сделает все, что в его силах». «Дядя Стивен, а можно вопрос?» Я решила прояснить для себя один момент. В той газете Скитер невольно сдала подельника Силвина, и вот не верю я, что герцог оставил второго мудака безнаказанным. «Вы тоже читали ту газету, и мне интересно, как вы наказали друга того джентльмена? А у тебя очень умная дочь, жаль, Джейкоб уже помолвлен». Ланкастер картинно вздохнул и расплылся в хищной улыбке. «Ты читала недавние новости? В конце июня, когда занятия в школах закончились и многие семьи праздновали возвращение своих чад домой на каникулы, в глуши разбился самолет-топливозаправщик. Пилоты успели катапультироваться, а так как авария произошла над безлюдным пустырем, то никто не пострадал». «Я вас поняла, спасибо. Интересно, а самолет реально нес только топливо, или еще и напалмом начинили? Насколько я знаю, короне известны координаты всех маноров чистокровных». Мы раскланялись с читой Ланкастер и пошли дальше, а минут через 20 к нам подошел невысокий темноволосый мужчина в дорогом коричневом костюме тройки и с трудовой мозолью, намекающий на сидячий образ жизни. Его сопровождал слегка пухловатый и очень похожий на него мальчишка, который старался держать серьезное лицо. «Леди Хилсинг, рад встрече. Я вас ищу весь вечер». Мужчина весело кивнул. «Позвольте представить, мой сын и наследник, Джастин. Лорд Финч Флитчли, ваша радость взаимна». Мама улыбнулась и кивнула в ответ. «Моя дочь, Ригель. Насколько мне известно, наши дети отправляются в сентябре в одну школу. Именно. Поэтому нам нужно многое обсудить, включая бюджет ордена на 1992 и 1993 год». Мужчина обратился к сыну. «Джастин, проводи юную мисс Хилсинг в детский зал. Интегра, ты не против?» «Конечно нет, я всегда готова обсудить важные вопросы с главным казначеем Министерства обороны». Мама кивнула и повернулась ко мне. «Дочь, пообщайся с другими детьми. Примерно через пару часов я зайду за тобой». Младший Финч Флитчли галантно подставил руку, и я положила свою ладонь на сгиб его локтя. Взрослые от умиления улыбнулись, а мы пошли на выход. За порогом зала улыбка и легкая надменность спали с лица моего провожатого, и он довольно выдохнул. «Фух, наконец-то, свобода. Ригель», он повернулся ко мне. «Давай на ты, еще успеем устать от всех этих аристократических заморочек. Насколько я понял, нам в той жопе 5 лет вместе учиться. Давай, полностью с тобой согласна». Я кивнула и убрала руку. «Мне все еще неприятны прикосновения посторонних. Ты давно узнал, что волшебник?» «Пару лет назад. Я тогда с психу спалил отцовский годовой бюджет для ВМФ. Он меня за это выпорол, а на утро ни следа». Пацан развел руками. «Вот тогда он поверил, что я набедокурил не специально, и поволок меня на обследование, а там шаманы подтвердили, что я гребаный Мерлин. Не хочешь быть волшебником?» За разговором мы уже пересекли половину двора. «Магия дает неограниченные возможности, я тренируюсь уже несколько лет и без волшебства не представляю свою жизнь. Рад за тебя, но мне-то оно зачем?» Джастин посмотрел на меня с долей скепсиса. «Ваша семья, воины, Хилсинги, уж прости, отбитые маньяки все через одного, ты и твоя мать без колебаний убьете любого, на кого укажет ее величество, и тут магия в помощь, а мы, Финч Флитчли, уже 300 лет руководят военным казначейством империи. Вот скажи, как магия поможет мне посчитать расходы на модернизацию авианесущего флота?» «Ну, тут ты прав, хотя есть полезные в быту заклинания, Можешь приехать к нам в гости, я тебе их покажу. Парень-то не дурак, насколько я помню, он и в фильмах мелькал. Кстати, ты же знаешь положение обычных людей в магическом мире, свод законов магической Британии, это первое, что я прочитал. Джастин воровато оглянулся. И это ёбный писц. Это не книга, это пособие для нациста. Я внимательно все изучил, семейное, знаешь ли. Кстати, Август, я проведу у вас в гостях, отец только сейчас опомнился, что меня нужно обучить чему-то, кроме умения считать. Ты это, сильно не издевайся, не спортсмен я, не сложилось. Пойдем, познакомлю тебя с остальными. Мы как раз пересекли двор, и гвардеец распахнул перед нами дверь из красного дерева. Детский зал был немного меньше предыдущего, хотя стеклянный потолок и огромные окна были неизменным атрибутом этого комплекса, ну и официанты разносили соки вместо шампанского. Внутри собралось около полусотни детей всех возрастов, те, что постарше, разбились на кучки вдоль стены, что-то весело обсуждали, а младшие собрались вокруг пары аниматоров в центре зала и сейчас весело выкрикивали слова, играя в какую-то шараду. Джастин повел меня к ближайшей компании детей нашего возраста и начал процедуру представления. Теперь я лично знакома с Уильямом и Люси, внуками королевы, а за ними последовала еще куча имен, наследников герцогов и баронов империи, а в конце ко мне с вежливым поклоном подошел высокий статный парень. «Мисс Хилсинг, позвольте представиться, наследник Ланкастер, можно просто Джейкоб». Я протянула руку, и парень поцеловал воздух над ней. «Спасибо, я любил малышку Николь, если тебе что-то понадобится, только скажи». Последние слова красавчик сказал шепотом и удалился. Вот так и появляются полезные связи и знакомства, как я поняла, для аристократов империи, честь и достоинство превыше всего. Остальные ребята на это покивали и пошушукались в отдалении, но снова окружили меня. Все-таки я, новое лицо, и всем интересно познакомиться. Наша компашка разрослась человек до 10, и мы весело обсуждали школу и фехтование. Я рассказывала детям про стрельбу из автомата, не вижу в этом секрета, слушали меня с отвисшими челюстями. А мне тоже было интересно узнать, чему учат наследников королевских кровей. Например, я и представить не могла, что в имперской академии двоечников наказывают поркой. Вот серьезно, мне Уильям пожаловался, что его выпороли розгами, а когда он дома пожаловался маме, то бабушка добавила ремнем. В этот момент у меня чуть пар из ушей не пошел, а уважение к королеве только прибавилось. Двери зала открылись, впустив женщину лет 50 в простом бежевом платье и с розовой дамской сумочкой в руках. Ее седую голову увенчивала корона, а на добродушном лице искрилась веселая улыбка. Я на пару секунд застыла, сама королева. Из ступора меня вывели крики малышни, которая с криками кинулась к бабушке Лизе, быстро ее окружив. Ее величество, не теряя улыбки, начала со всеми здороваться и угощать конфетами. Минут через 15 она отбилась от непосед и направилась в нашу сторону. Мы с Джастином стояли чуть впереди остальных. «Ваше величество», я склонила голову и изобразила идеальный книксон. «Полно тебе, девочка, кланяться будешь, когда подрастешь. Привет, Джастин». Королева тепло улыбнулась мальчику. «Представишь свою спутницу, М?» «Конечно, бабушка». Он весь подобрался и важно кивнул. «Ваше величество, позвольте вам представить мою подругу, наследницу Ригель Хилсинг». «Ригель, познакомься, ее величество, королева Британской империи Елизавета II. Называй меня бабушкой Лизой». Она тепло улыбнулась. «Ригель, я немного пообщаюсь с другими сорванцами и провожу тебя к маме. Интегра не очень любит светские мероприятия, поэтому уже засобиралась домой». Королева протянула мне конфету и направилась к остальным детям, которые с улыбками ее приветствовали, а Люси сразу начала хвастаться куклой, выигранной в шарады. Поговорив с детьми минут 15 и угостив всех конфетами, ее величество вернулась ко мне и кивнула в сторону выхода. Я молча пошла следом. На улице бабушка Лиза остановилась и внимательно оглядела меня с ног до головы, и, несмотря на теплую улыбку, ее серьезный цепкий взгляд просвечивал меня будто рентгеновские лучи. Я с трудом подавила желание поежиться и склонить голову. Эта женщина буквально источает власть и величие. Когда она закончила меня изучать, то довольно кивнула. «Похоже, очень похоже, если не знать всей правды». Елизавета II обратилась ко мне. «Я наслышана о твоих успехах, дитя, и я очень тобой довольна. Спасибо, ваше. Бабушка Лиза». Я улыбнулась и посмотрела в ее серьезные глаза. «А откуда?» «Не заморачивайся, Я многое знаю. Королева направилась к залу приемов. У тебя гораздо больше общего с матерью, чем ты думаешь. Тигра, хорошая девочка, умная и рассудительная, а еще жестокая и беспощадная. Такой и должна быть глава Хилсинга, учись у нее и бери пример. Через месяц ты отправишься в одну интересную школу, а у меня к тебе будет небольшая просьба. Елизавета 2 повернулась ко мне, увидела мой молчаливый кивок и продолжила. Пригляди там за Джастином, он хороший мальчик, но не боец. И еще, внимательно наблюдай за волшебниками. Новости, слухи, настроение. В общем, если будет что-то важное или интересное, то немедленно сообщай маме. Тигра найдет этим знанием применение. Я вас поняла. После первого курса расскажу маме про фильмы, но сначала все нужно проверить. И последнее, но самое важное. Мы уже подошли к дверям в зал приемов. Не рискуй понапрасну, будь осторожна и сдержана. Если почувствуешь опасность, то сразу беги, в этом нет ничего постыдного. Как говорится, живая собака лучше мертвого льва. Ты поняла меня? Да, бабушка Лиза. Я и не собиралась рисковать. Если настанет шпа, то просто активирую порт-ключ. Ну и молодец, беги к маме, она уже заждалась. Королева потрепала меня по голове и довольно улыбнулась. В зале действительно уже ждала мама, которая при виде меня сразу направилась к выходу. По пути до автомобиля я отчиталась по новым знакомствам и по беседе с бабушкой Лизой. В ответ на это Интегра меня похвалила и сказала, что теперь подобные мероприятия мы будем посещать 2 раза в год. Они очень полезны для моей социализации, ведь, по факту, из сверстников я кроме Гермионы ни с кем не общаюсь. Ну и еще Джастин приглашен на мой день рождения и будет гостить у нас 3 недели, а мы с подругой должны постараться хоть чему-нибудь его научить. Хм, интересно. А письмо мне тоже Хагрид принесет? Альбус Дамблдор стоял перед ростовым зеркалом в своем кабинете и поглаживал бороду, рассматривая в отражении серый потрепанный балахон и такую же серую широкополую шляпу. Еще раз оглядев себя, он недовольно нахмурился. Нет, Фаукс, образ Гендиальфа поймут только маглорожденные. Старик обратился к Фениксу, мирно дремавшему на жердочке. Мерлин, только чудаковатый Мерлин, увы. Чистокровные слишком ограничены в мировоззрении. Без театральных жестов Альбус выпустил магию, превратив балахон в ярко-голубую мантию с узором из золотых звездочек, а шляпу в расшитый золотом синий колпак. Еще раз посмотрев в зеркало, директор довольно кивнул. Система оповещения предупредила, что к кабинету приближается Минерва. Альбус развеял зеркало и быстро уселся на свой позолоченный трон, аккурат успев к моменту, когда в кабинет влетела нервная МакГонагалл. «Альбус, ты читал список маглорожденных и полукровок в этом году?» Женщина кинула конверт ему на стол и скрестила руки на груди. «Я не пойду к этим предателям и отступникам. Знаешь ли, не хочу быть сожженной на костре, а эти психи легко могут устроить подобное. Вспомни, как бедный Люпин полгода прятался в Хогвартсе, пока эти убивали несчастных оборотней». Дамблдор взял в руки конверт, прочитал адрес и недовольно нахмурился. «Внимательнее нужно быть. С этими заседаниями в Визингомате совсем замотался». Зелеными чернилами на желтоватом пергаменте значилось: «Ригелин Тегри Хилсинг, Лондон, поместье Хилсинг, большие покои на 2-м этаже. Ты права, девочка моя, не стоит рисковать. Лимонную дольку?» Минерва скривилась, а старик про себя улыбнулся. «Ну, нравится ему бесить людей. Я сам отнесу письмо. Думаю, мне будет необходимо обсудить некоторые моменты с матерью девочки. Спасибо, зам». Директора довольно выдохнула и, немного замявшись, продолжила: «Альбус, Хагрид порывается отнести письмо мистеру Поттеру. Он мне уже неделю прохода не дает. Поговори с ним, пожалуйста, ты лучше меня знаешь. Блэки его даже на порог не пустит. Не хочу его огорчать, он же такой ранимый. Я поговорю с ним, не переживай». Дамблдор на секунду задумался и кивнул сам себе. «У меня как раз имеется для Хагрида важное поручение в Гринготтсе. Вот и отправлю его 31 июля в Косой переулок, там он заодно сможет увидеть маленького Гарри. При свидетелях Блэки не будут мешать их знакомству. Отправь письмо мистеру Поттеру совой, не стоит выделять мальчика». «Хорошо, Альбус, ты как всегда прав». МакГонагалл кокетливо улыбнулась и стрельнула глазками. «Спасибо, Минерва, я уверен, у тебя еще полно работы». Директор дал понять, что разговор закончен, и походкой от бедра МакГонагалл покинула кабинет. Как только дверь за ней закрылась, Альбус поежился. Когда он бывал в СССР, ему очень понравился компот. Вот только сухофрукты он не любил, а ни с чем другим Минерва у него не ассоциировалась, со всех сторон, столь нелюбимая директором Курага. Другое дело молодые вилочки в борделе, а если наложить имперя и дать правильный приказ. Следуя приятным мыслям, чресла мужчины ожили, дав ему понять, что давненько он не бывал в упомянутом месте. Без бороды и в менее вырвиглазных тряпках старик выглядел лет на 40 максимум, но не выходить же из образа, а в приятное заведение нужно наведаться, душу отвести, заодно и нервы успокоить, и напряжение снять. Взгляд Дамблдора упал на два конверта, лежащих на его столе, и мысли о молодых девичьих попках сменились другими, куда более мрачными. Первый конверт был предназначен наследнице внезапно ожившего рода, а второй – самой большой его промашке последних лет – Гарри Джеймсу Поттеру. Лондон, площадь Гримо 12, самая большая комната на третьем этаже. Скажи, Фаукс, когда все пошло не так, Альбус часто разговаривал со своим фамильяром, ведь с каждым годом найти эрудированного собеседника было все сложнее. Может, в ту роковую ночь Сириус должен был явиться один, а вместо этого приперся с десятком наемников. Наверняка Вальбурга заставила, эта старая кошелка переиграла меня. План был довольно прост: подставить великовозрастного идиота под Азкабан, да и жертва в виде Петтигрю была идеальна, трус слишком много знал. Конечно, Вальбурга потом бы отмазала любимого сыночка, но репутация. Никто бы не позволил бывшему заключенному воспитывать героя, и тогда Дамблдор взял бы это тяжелое бремя на себя. Он уже и с Аберфортом договорился. Его младшая дочь как раз уехала с женихом в Европу. Вдвоем они воспитали бы настоящего воина, истинного героя, который сможет повести за собой силы света. А к 20 годам он сделал бы из Гарри мастера боевика, который смог бы на равных сразиться с Томом. Пророчество – это, конечно, хорошо, но Альбус предпочитал подстраховаться. Но, увы, этому не бывать, мальчик полностью попал под влияние Сириуса. То, что Дамблдор увидел на рождественском приеме в министерстве, ему совершенно не понравилось. Конечно, директор попробует присмотреться к Гарри, повлиять на него и подобрать правильных друзей. Действовать придется осторожно, даже в школе Блэки будут за ним приглядывать, но отступать поздно, план готов, а фигуры расставлены. Даже наживка готова, правда пришлось растрясти Николаса на осколок настоящего камня. Том псих, но не дурак. Когда же все пошло не так, старик в очередной раз спросил пустоту, глядя на старое колдофото, сделанное в год его поступления в Хогвартс. На нем была запечатлена счастливая семья из 5 человек. В центре высокий мужчина, Персиваль Дамблдор, довольно улыбался и обнимал за плечи счастливых мальчишек, юного наивного Альбуса и более старшего, гордого и умного Аберфорта. Тот только перевелся на 5-й курс и был назначен старостой. Рядом со своими мужчинами стояла красивая женщина с угольно-черными волосами, Киндра Дамблдор, и обнимала симпатичную смеющуюся черноволосую девчушку лет 8, Ариану, всеобщую любимицу, веселую и непоседливую болтушку. В горле у старика встал ком, а по щеке скатилась маленькая слезинка. «Скоро, очень скоро, я отомщу за вас». Уже все готово. Эта колдография стала для счастливого семейства Дамблдоров последней. В октябре, когда юный Альбус вовсю изучал древний замок, в Годриковую лощину заявился пьяный гонд. Ублюдок заметил красавицу Киндру на улице и последовал за ней, но одной красивой женщины ему оказалось мало, и взгляд похотливого животного упал на маленькую Ариану, попытавшуюся встать на защиту матери. Вернувшегося с работы Персиваля встретила страшная картина: изнасилованные жена и дочь. С того дня Ариана не произнесла ни слова. Глава семейства тут же вызвал Авроров и обратился в ДМП. Даже суд был. Альбус навсегда запомнил те надменные рожи, которые весело выписали штраф распутной грязнокровке и малолетней шлюхе, посмевшим соблазнить потомка самого Слизерина. Будучи ребенком, он тогда не понимал, почему эти уважаемые волшебники смеются над ними, но очень захотел заткнуть их раз и навсегда. Не выдержав позора, насмешек и косых взглядов, Киндра ушла из жизни вскоре после Рождества. Она провела праздники с детьми и, дождавшись их отъезда в школу, наложила на себя руки. Персиваль долго оплакивал супругу, встретил летом сыновей из школы и отправился к хижине гонтов. Уже тогда эти психи растратили все накопления предков, живя в нищете и гоноре. Там отец семейства по всем правилам вызвал Мракса на смертельную дуэль и убил ублюдка. Вот только прибывшие Авроры вместо того, чтобы зафиксировать результат поединка, надели на Персиваля наручники. Верхи забурлили, мол, какой-то выскочка посмел убить потомка Слизерина, А дальше что? Всякие чистокровные в первом поколении вызовут на дуэль лорда Блэка или лорда Малфоя. Суд был закрытым, но магическая Британия очень маленькая, поэтому почти моментально всем стало известно, что Персиваль Дамблдор – педофил, что он нарушил статут, изнасиловав трех мальчиков, а затем убив их на глазах у маглов. За грубое нарушение статута его приговорили к 20 годам Азкабана, однако уже через 2 месяца дверь в его камеру случайно открылась перед дементором. Один поцелуй, труп в мешок, и в море. Так братья остались одни, с сестренкой-инвалидом на руках. Аберфорд бросил школу и пошел работать, а Альбус начал учиться как одержимый, возжелав силы и мести. Уже на 5-м курсе его статьи о трансфигурации публиковались в научных журналах, а на него стали обращать внимание. Младший Дамблдор вовсю создавал себе репутацию доброго и очень умного чудака. Тогда же он познакомился с Гиллертом, своим первым и лучшим другом. Родители Гриндевальда поддерживали рвущихся к власти немецких националистов, а юные друзья часами обсуждали, как можно изменить мир, вдохновляясь революцией в СССР. Они оба понимали, что магическое сообщество стагнирует, и что нужно срочно что-то делать. Как-то по пьяни они даже провели ритуал кровного братания. Роковая ошибка. В последний год общения Гриндевальд сильно изменился, познакомился с молодым Адольфом Гитлером и загорелся идеей о мировом господстве. Альбус был с ним не согласен. Идеи Геллерта о превосходстве смахивали на то, что проповедовали древнейшие и благороднейшие семьи Англии. Разгорелся спор, переросший в магическую дуэль, и чья-то шальная авада прервала жизнь Арианы. Пока братья в ужасе стояли на коленях перед телом сестры, Геллерт просто сбежал. Альбус физически не мог убить этого труса, хотя очень хотел. Поздние Дамблдоры решили, что быстрая смерть послужила избавлением для их сестренки, ведь с каждым годом ее состояние только ухудшалось. Аберфорд смог спокойно заняться бизнесом и жениться, а Альбус продолжил учебу, на него обратил внимание сам Фламель. Младший Дамблдор с радостью поработал с этим гением пару лет, но когда узнал о сути философского камня и великого делания, сразу отказался от дальнейшего обучения у древнего алхимика. Ему стало невыносимо мерзко и противно. Дав пару клятв и непреложных обетов, он с рекомендациями от Николаса отправился в Хогвартс. Молодого гения с радостью приняли на должность преподавателя трансфигурации, а Альбус получил неограниченный допуск в крупнейшую библиотеку Европы. Уже став заместителем директора, он встретил потомка Гонтов, и хотя мальчик не знал своих корней, молодой учитель узнал маленького ублюдка, и в его голове начал вырисовываться план. Затем началась Великая война, к ее концу Дамблдор смог отомстить за сестру. Он вместе с советскими магами штурмовал цитадель старого друга, тогда и показал всем свою силу и умение. Альбус буквально проложил кровавый коридор, уничтожая всех, кто вставал на его пути к Геллерту, на его пути к знаменитой теперь дуэли и триумфальной победе. Жуков тогда хотел публичной казни Гриндевальда, но Дамблдор, слишком хорошо знавший заклятого друга, предложил иное решение, заживо сгноить в его собственной тюрьме, без капли магии. Когда Геллерт узнал об этом решении, он умолял о смерти, но вердикт уже был вынесен, и победители остались довольны. Домой молодой учитель и победитель Темного Лорда вернулся с триумфом. Ему тут же предложили кресло председателя Визингомата, которое он радостью занял, но его ждало великое разочарование. Реальной власти должность не давала. Ни один его закон или поправка не были приняты, даже светлые резали на корню любые поблажки для маглорожденных или ограничения для чистокровных. И тогда Альбус понял, что без крови не обойтись. Он решил повторить сценарий Союза, но там полыхала ненависть простого люда к аристократам. Что же, он как раз стал директором Хогвартса, и у него появился новый ресурс – дети. В первый же год Альбус отменил телесные наказания, отключил часть защитных механизмов школы и перестал лезть в дела попечительского совета и отдела образования министерства. И потихоньку дело пошло, чистокровные отпрыски древнейших и благороднейших, привыкшие к вседозволенности в школе, продолжали творить непотребства и за ее пределами, что настраивало молодые семьи, полукровок и маглажденных против них. Тут как раз на острова вернулся изменившийся Том. Вовремя подкинутые мемуары Герпия Злостного сделали свое дело, из амбициозного гения ублюдок Мраксов превратился в помешанного психопата. Еще в школе Альбус рассказал мальчику про его родителей и с удовольствием наблюдал со стороны, как мстительный и озлобленный выродок убивает своих родственников. Однако, первая революция провалилась, лорды и главы старых семей не захотели убивать друг друга. Том, конечно, был силен, но его использовали как пугало. Под конец он совсем спятил, и им было легко манипулировать. Тогда что темные, что светлые использовали темную метку для прикрытия своих собственных делишек, вместо революции началась банальная дележка ресурсов и сфер влияния. Том был удобен всем, даже нейтралам. Авроры прибыли к дому, над которым висит темная метка. Значит, напали пожиратели, дело закрыто. А то, что в доме лежат тела приверженцев темного лорда, всем плевать, может, хозяину не угодили. Но все изменилось в 1980 году, когда этот псих натравил оборотней на магловские поселения. Альбус до сих пор не знает, как Багнолд удалось договориться с королевой. Тогда во дворец вызвали ее и глав ДМП и Аврората. Вернулась только она, а Крауч, принявший Аврорат, получил неограниченные полномочия. На внеочередном заседании министр всем дала понять, что войнушка затянулась, а если мы сами не остановимся, то корона вмешается и спустит на магический мир хилсингов. Вон, посмотрите, как сейчас оборотням весело. Хотите так же? Но появилась одна проблема. Том стал слишком силен и окончательно спятил. В открытом бою его было не победить, Альбус это прекрасно понимал. И, наверное, сам Мерлин сжалился над ним, алкоголичка произнесла истинное пророчество. Потом, правда, пришлось разыграть целый спектакль, чтобы один юный зельевар подслушал и донес хозяину. Дальше было проще, олень наотрез отказался уезжать сам и Лили с детьми не отпустил. Тогда Дамблдор вручил грязнокровке старинный фолиант и намекнул про мантию-невидимку. Для запуска ритуала хватило бы Джеймса и одного из детей, сама она могла спокойно укрыться под мантией и потом помочь Альбусу в воспитании героя. Но эта дура решила погибнуть сама, чтобы оба ребенка выжили. Наивная девочка стала сквибом, что, по мнению старика, много хуже смерти, мальчик же стал вместилищем тьмы тома. Хорошо хоть удалось уговорить Сириуса сначала отправиться в Хогвартс, где директор тщательно обследовал ребенка, даже дал контакты мастера-некроманта, чтобы избавить избранного от частички темного лорда. Но судя по тому, что шрам у мальчишки остался, Блэки что-то задумали. Жаль, что драконья оспа обошла их стороной. После развоплощения тома эта зараза очень удачно выкосила стариков и позволила молодежи встать у руля. Публичные суды после падения темного лорда шли один за одним, но, увы, за решетку удалось упрятать только самых преданных, фанатичных или нищих пособников тома. Остальные мало того, что откупились, так еще и теплые места в министерстве сохранили. Система полностью прогнила. Возвращение тома стало необходимостью, без кровавой резни тут ничего не изменить, а чтобы построить новое, необходимо разрушить старое. В школе атмосфера накалялась с каждым годом. Отпрыски старых семей, пользуясь вседозволенностью, взрастили такую ненависть к себе, что только дай команду, и их разорвут. Чистокровные идиоты не понимают, что они в меньшинстве. Ужасная трагедия, случившаяся в конце прошлого года, только подтвердила это. В большом зале произошло настоящее побоище, погибли двое чистокровных, и трое до сих пор в Мунго. Виновных найти не удалось, потому что на обеде сцепились все присутствующие студенты. Альбус сохранил должность лишь потому, что в тот момент давал показания в ДПМ по случившемуся за день до этого, но там все списали на несчастный случай. Дамблдор улыбнулся. Все почти готово. Когда Том вернется и соберет вокруг себя чистокровных фанатиков, то остальные восстанут и просто вырежут их. В этот раз будет настоящая война, и чистокровные ее проиграют. Тогда к власти придут молодые и перспективные, которые смогут привести магическую Британию к развитию и процветанию. А то что, в самом деле, Иваны и Янки уже базы на Луне строят, а мы создаем новый отдел в Министерстве по стандартизации толщины котла. Бред. Альбус понимал, что его имя проклянут, назовут монстром, убийцей, и будут правы. Он сам клял себя каждый раз, когда в больничном крыле оказывались полукровки и маглорожденные, но не разбив яиц, омлет не приготовишь. Он честно пытался пройти мирным путем, но добровольно старые семьи не выпустят власть из рук, а значит, остается только кровавая революция. В Союзе она неплохо так себя показала. Осталось найти лидера света, того, кто поведет волшебников за собой. Увы, сам Дамблдор слишком запачкался и не подходит на эту роль, поэтому нужно присмотреться к Гарри, может что и получится, а еще есть Лонгботтом как запасной вариант, даже более перспективный. После смерти сына и невестки Августа не выпускает ребенка из тренировочных залов, готовя его как на войну. Феникс издал приятную трель, чем вывел директора из задумчивости. Альбус моргнул несколько раз и положил конверт, который держал все это время в руках, обратно на стол. «Что-то я совсем заработался». Старик погладил себя по бороде и обратился к Фауксу. «Нужно отдохнуть». «Решено. Сегодня отправляемся в бордель, а вот завтра со свежими силами навестим Хилсингов. Посмотрим, кого воспитала эта платиновая сука. Жаль, что слухи оказались лишь слухами, и она смогла родить. Похоже, что в этом году придется активировать всю защиту. Смерть дочери она никому не простит. Ладно, все завтра». Дамблдор встал и с хрустом потянулся. Затем легким жестом сменил цвет мантии колпака на черный, накинул капюшон и вытянул руку. Феникс тут же оказался над ним, и в огненной вспышке оба исчезли, чтобы в следующий миг оказаться в подворотне лютного переулка, буквально в 20 шагах от которой располагался лучший бордель Лондона. Здесь можно найти шлюху-рабыню на любой вкус, и, за определенную плату, сделать с ней все, что угодно. Глава 27. Довольный и отдохнувший Альбус Дамблдор парировал в километре от поместья Хилсинг. Посмотрев вдаль, он поморщился и снял очки-половинки. Директор Хогвартса прекрасно видел и без них, но зачарованные линзы не только качественно дополняли образ почтенного старца, но и позволяли видеть скрытые и магические плетения. Территория впереди светилась как рождественская ель. За сотни лет эти параноики накрутили такого, что сам Мерлин уже не разберет, поэтому здесь и сейчас толку от волшебных очков не было никакого. Альбус еще раз проверил все защитные амулеты и сделал шаг вперед, непроизвольно поежившись. Все-таки потерять ощущение собственной магии – это как оказаться нагишом перед разъяренной толпой. По дороге к дому своей будущей ученицы директор думал. Вчера он не обратил внимания на дату рождения девочки, а сегодня утром после внимательного изучения книги имен у него появились некие догадки. Во-первых, она родилась в один день с Поттером. Да, это можно было бы списать на совпадение, если бы не во-вторых, ее зовут Ригель, как сестру избранного. Но это невозможно, он лично проверял ребенка. Девочка оказалась сквибом, и Поппи тоже это подтвердила. Как, Моргану ей в бабки, получилась волшебница. Как девочка попала в лапы платиновой суки. Загадки Дамблдор очень не любил. Нужно поговорить с Северусом. В ту ночь он дал Зельевару четкие инструкции. Если родственники будут артачиться или проявят негатив к ребенку, то устроить девочку в хороший приют и обработать персонал, чтобы сироте подобрали порядочную семью. С ней подсчитался, что Петуния с радостью приняла племянницу, может потом испугалась и сдала в приют. Если эта девочка действительно сестра Гарри, то стоит к ней внимательно присмотреться, возможно удастся обратить ее на сторону света. Но сначала свои догадки нужно подтвердить либо опровергнуть. «Сержант Кукс, кто вы? Цель вашего визита?» Навстречу Дамблдору вышел солдат, дежуривший у ворот, а его напарник направил оружие на пришельца. Также Альбус заметил, как с вышек его взяли на прицел крупнокалиберные пулеметы. «Доброе утро, уважаемый!» Директор вежливо кивнул. Сейчас, без магии под прицелом зачарованного оружия, он чувствовал себя крайне неуютно. Одно неловкое движение и даже Фаукс не успеет его спасти. «Меня зовут Альбус Дамблдор. Я директор школы чародейства и волшебства Хогвартс. У меня приглашение для моей будущей ученицы. Я должен вручить его лично в руки Ригель Хилсинг. Здесь проживает такая...» Минуту. Боец отошел в сторону и что-то доложил по рации. «Сейчас подойдет сопровождающий, а пока подпишите магические контракты неразглашения и непричинения вреда». Спорить с солдатами бесполезно, это Альбус знал еще по Великой войне. У них есть приказ, а на все остальное им плевать. Поэтому без лишних слов взял в руки пергамент и быстро его прочитал, убедившись, что контракт составляли гоблины, никаких лазеек найти не удалось. Дамблдор взял кровавое перо и поставил свою витиеватую подпись. «Кукс, кто там?» Ворота приоткрылись, и к бойцам подошла миниатюрная голубоглазая девушка с золотыми волосами и выдающейся фигурой. А уж, Мерлин, прости, ее форма. Шлюхи в борделе скромнее одеваются. «Капитан Сирас», боец вытянулся по стойке смирно. «Это Альбус Дамблдор, он принес письмо для нашей девочки, но только нам он его не отдает», говорит, «лично в руки». «Понятно». Девушка мило улыбнулась и походкой от бедра подошла к гостю, взявшему на себя роль почтовой совы. «Следуйте за мной, я провожу вас к госпоже». Кивнув, директор Хогвартса последовал за капитаном. Едва переступив ворота, он снова поежился. Погибель воров, мордредовы параноики. И еще, пожалуйста, без резких движений. Мне бы не хотелось отрывать голову столь именитому волшебнику. Девушка обернулась и оскалилась. Слишком близко от себя Дамблдор увидел голодные красные глаза и огромную пасть, полную нечеловеческих клыков, и с трудом подавил желание достать бузинную палочку. Толку от нее все равно сейчас нет. Мерлин всемогущий, как Хелсингам удалось приручить такого монстра? Альбус прекрасно понимал, что даже с магией у него нет ни единого шанса против истинного вампира. Пока он будет проговаривать заклинание, его потроха уже успеют продать в Лютном. Остаток пути до поместья, а затем и до кабинета на третьем этаже прошел в полной тишине. Капитан Сирас вежливо постучала и, открыв дверь, жестом пригласила гостя войти. В просторном светлом кабинете за большим круглым столом в кожаном кресле восседала хозяйка поместья. Красивая платиновая блондинка в темно-синем брючном костюме подняла свои ледяные глаза и сквозь очки в круглой оправе внимательно осмотрела волшебника. Вампирша осталась стоять у входа, подпирая дверь спиной. «Добрый день, мистер Дамблдор. Признаться, удивлена, я ожидала визита вашего заместителя». Интегра улыбнулась и жестом указала на свободное кресло. «Пожалуйста, присаживайтесь, сейчас подадут чай. И вам доброго дня, леди Хелсинг». Директор благодарно кивнул и занял предложенное кресло. Не ожидал такого радушия. «Все-таки вы гость. К тому же, никто не оспаривает ваши достижения». В этот момент вышколенная прислуга быстро, аккуратно и молча расставила на столе все необходимое для чаепития. «А мой знакомый отзывается о вас крайне уважительно. Спасибо». Альбус налил себе чай и, сделав глоток, довольно прикрыл глаза. Качественный индийский чай он любил. «Если позволите, я бы хотел встретиться со своей будущей студенткой. По традиции письмо вручают лично в руки. Не зря же я проделал этот путь. В моем возрасте, конечно, полезны пешие прогулки, но все же, конечно, сейчас я позову дочь». Женщина коснулась самодельного и явно магического браслета на запястье. Очень похоже на поделку юного артефактора. Видимо, у ребенка есть талант, а Дамблдор всегда обращал внимание на мелкие детали. В этом году июнь выдался на редкость мягкий. В Шотландии также тепло. Около 15 минут глава Хелсинга и директор Хогвартса обсуждали погоду, пока с вежливым стуком в кабинет не вошла довольно высокая для своего возраста девочка. Армейские ботинки, камуфляжные штаны, черная свободная футболка и резкий запах пороха создавали весьма интересный образ. Дамблдор внимательно рассматривал лицо ребенка, имевшее очень привычные и знакомые аристократичные черты. Он бы даже решил, что девочка – дочь одной его ученицы, если бы не глаза. Эти зеркала души он ни с чем не спутает, она действительно дочь Лили и сестра Гарри. А вот кто ее отец? Похоже, Джеймс не просто так имел прозвище Сахатый. Альбусу потребовалось все его умение в окклюменции, чтобы не показать довольную улыбку. Его догадки подтвердились, осталось понять, как этой ситуацией воспользоваться. Ох и засуетится же одна семейка, когда эта девочка поступит в Хогвартс. «Мама, что-то случилось». Девочка с улыбкой обратилась к хозяйке дома, а затем вежливо кивнула директору. «Здравствуйте. Да, к тебе пришел важный гость». Интегра удивительно тепло улыбнулась дочери. «Здравствуй, можешь обращаться ко мне, профессор или директор Дамблдор». Верховный чародей встал и вежливо кивнул, а затем жестом фокусника достал из рукава желтый конверт. «Я прибыл вручить тебе письмо о зачислении в Хогвартс». «Спасибо, директор Дамблдор. Очень приятно познакомиться». Девочка взяла конверт, провела над ним рукой, кивнула сама себе и сломала печать, достав пергамент. «Похвально, девочка имеет защитные артефакты и здоровую паранойю». Быстро пробежав глазами по тексту, она посмотрела на мать. «Мы же не сегодня поедем, вроде договорились на послезавтра, наши планы не изменились». От Эльбуса не ускользнуло, с какой теплотой платиновая сука смотрит на девочку. «Мистер Дамблдор, моя дочь еще вам нужна, возможно, у вас остались вопросы?» «Нет, что вы, я прибыл только вручить письмо и познакомиться с будущей студенткой». Альбус улыбнулся в бороду. «Судя по тому, что я увидел, у девочки очень высокий потенциал. Ригель, можешь возвращаться к занятиям». Леди Хелсинг кивнула дочери. «Нам с профессором Дамблдором нужно обсудить еще пару вопросов». «Поняла. До свидания, директор». Девочка вежливо склонила голову и быстро покинула кабинет. «Увидимся 1 сентября». Волшебник довольно кивнул и обратился к ее матери. «Леди Хелсинг, вы можете удовлетворить любопытство старика? Спрашивайте, но ничего не обещаю». как дочь Лили Эванс оказалась у вас?» Дамблдор по привычке пригладил бороду и внимательно осмотрел собеседницу. «А ведь и правда похожи. Понимаете, эти глаза я ни с чем не спутаю, хотя внешне девочка очень похожа на вас. Запомните, Ригель, моя дочь». Женщина внимательно посмотрела на собеседника. «Не секрет, я взяла ее из приюта и удочерила». «Я вас понял». Альбус примирительно поднял руки и грустно вздохнул. «Значит, Петуния все-таки сдала девочку в приют. Очень жаль. Я так надеялся, что родственники примут ее и воспитают в тепле и заботе. Мистер Дамблдор, а как она оказалась у своих родственников?» Интигра сложила руки в замок и зло посмотрела на него. «Миссис Дурсль не сдавала Ригель в приют. Что вы имеете в виду?» Дамблдор подобрался. «Мой доверенный человек сообщил мне, что Петуния с радостью приняла малышку. Вы обратили внимание на ее шрамы?» Волшебник кивнул. Этот вопрос он тоже хотел задать, но уже девочке. Если приемная мать жестоко с ней обращалась, было бы легче перетянуть столь перспективную фигуру на свою сторону. Это проявление любви ее родственников. Устав от издевательств, моя дочь убила этих мразей. Еще вопросы? Мне очень жаль. Я хотел как лучше. Дамблдору было над чем подумать, особенно над судьбой одного наглого и высокомерного Зельевара, посмевшего его обмануть. «Мистер Дамблдор, я очень люблю свою дочь». Старик поднял голову и встретился взглядом с собеседницей, которая сейчас хищно улыбалась. «Если с моей дочерью что-нибудь случится, я убью вас и всех деканов Хогвартса. Это не угроза, это предупреждение. Не переживайте, Хогвартс – самое безопасное место в Англии». За годы в политике Альбус прекрасно научился читать людей и сейчас понимал, эта сука не блефует. А учитывая слухи и принимая в расчет ресурсы ее ордена, она может и замок штурмом взять. «Серьезно, у меня совершенно другая информация». Сколько скепсиса в голосе Интигры. «Признаю, проблемы были». Волшебник виновато кивнул. «Завтра я собираю совет попечителей, постараюсь убедить их выделить средства на ремонт замка. Конечно, о капитальном ремонте не стоит и мечтать, но защитные контуры и систему безопасности мы восстановим. Надеюсь, мы поняли друг друга». Интигра посверлила собеседника многообещающим взглядом. «Тогда не смею вас задерживать. Была рада познакомиться. Виктория проводит вас до ворот». «Аналогично. Благодарю за чай и желаю доброго дня». Дамблдор слегка поклонился хозяйке кабинета и направился к выходу. Спускаясь по лестнице, он обдумывал новые вводные. К девочке определенно стоит присмотреться, но только очень-очень осторожно. Мамаша наверняка обвешает ее защитными артефактами, как рождественскую ель, и даст средства связи. Судя по тому, что он увидел, девочка сильна, умна и хорошо обучена. Всю защиту он активировать не собирался. Посмотрим, насколько хорошо Хилсинги подготовили ребенка. В крайнем случае он сам успеет вмешаться. Насчет защиты замка Альбус уже все продумал. Его бывший ученик владеет строительной фирмой, средства попечителей проведем через нее. Конечно, с парнишкой придется поделиться, совсем чуть-чуть, а защиту он активирует сам, после чего с деканами проверит все защитные контуры. Деньги же можно будет потратить на более важные вещи. Помана давно просит автополив для седьмой теплицы, а Хуч всю плешь проела с новыми метлами. На что-то дохватит, как там маглы говорят. Правильно освоить бюджетные средства нужно уметь. Из раздумий Дамблдора вырвала хрупкая с виду девичья ладошка, мертвой хваткой вцепившаяся ему в плечо. Альбус обернулся и утонул в яростном голоде алых глаз. «Ригель, моя любимая сестренка, если в твоем замке ее обидит, то я повешу тебя на твоих же собственных кишках». В ответ Альбус только кивнул. Спорить и что-то доказывать бессмертному, кровожадному и, судя по всему, безумному монстру не имело смысла. Придется провести собрание с деканами, если они хотят жить, пусть проинструктируют своих студентов. Хотя, Альбусу снова пришла гениальная идея, с помощью этой девочки можно будет прорядить самые сильные и радикальные семьи. Стоит только отправить платиновой суке сову со списком фамилий тех, кто хотел обидеть ее дочь. Нужно будет еще раз все обдумать. Уже проходя через ворота, директор еще раз посмотрел на монстра, так искусно притворявшегося человеком. Может всю защиту активировать? Так, на всякий случай. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор. Альбус Дамблдор. Кавалер ордена Мерлина и степени. Великий волшебник. Верховный чародей. Президент Международной конфедерации магов. Уважаемая мисс Хилсинг, мы рады информировать вас о том, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Обучение начинается 1 сентября. В случае отказа мы ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Я еще раз перечитала письмо, улыбнулась и убрала его в тумбочку. Список предметов, конечно, расстроил, прав был Сергей, программу сильно сократили. Но в данный момент меня больше волновало красивое черное платье. Пора собираться, гости скоро приедут. Сегодня же мой день рождения. Праздник обещает быть скромным, но веселым. Мама обещала какой-то сюрприз. Пока я одевалась, вспоминала вчерашний визит Дамблдора. Не ожидала, что он лично припрется, хотя по-другому и быть не могло. Во-первых, мое имя и дата рождения. Конечно же, он сразу заподозрил неладное и решил лично проверить. А когда он меня узнал, мама не стала наводить тень на плетень. Старик и так знает в лицо всю аристократию магической Британии. Осталось выяснить, кому конкретно я обязана своим счастливым детством. Узнаю, кто отдал меня Дурслим, убью. Я, конечно, догадываюсь, но попробую еще разговорить старика при следующей встрече, а в том, что она состоится, я не сомневаюсь. Во-вторых, МакГонагалл, эта дура здорово огребла при визите к Грейнджерам. Дело было так, она сначала отправилась к Финч-Флетчли, где ее встретила охрана и антимагическое поле. Отец Джастина вышел, забрал письмо и отправил Минерву в сексуальное путешествие, попутно пообещав, что если его сына обидит, то с нее заживо сдерут кожу, а на месте Хогвартса останется большая радиоактивная воронка. Злая декан Гриффиндора отправилась к маглорожденной Грейнджер. В тот момент Гермиона была у нас, Дэн на работе, а Эмма только уложила маленького Гектора, как в дверь постучали. Уставшая женщина впустила в дом волшебницу и вежливо стала ей объяснять, мол, про магию знаем, спасибо, что пришли, дальше мы сами. Злая Минерва положила на стол ученические контракты в приказной форме, потребовала его подписать. Получив отказ, МакГонагалл совершила страшную ошибку, эта дура достала палочку, отчего тут же получила с правой в челюсть, а с левой под дых. Выронив свой магический инструмент, маккошка сложилась пополам и снова получила ногой по лицу. Маги крепче обычных людей, Эмма увидела, что ведьма не собирается терять сознание, поэтому схватила железную кочергу, мирно стоявшую у камина, и начала натурально пистить некультурную гостью. Минерва после серии ударов превратилась в кошку и, прихрамывая, съеблась в открытое окно, бросив свои палочку и шляпу.